Жизненный сценарий. Сценарий — это то, что человек в раннем детстве запланировал сделать, а жизненный путь — это то, что происходит на самом деле. Эрик Бёрн. Мы все рождаемся равными, но не все в равных условиях. Судьба человека во многом зависит от того, каким у него было детство, какие у него были родители и отношения внутри семьи. Среда формирует первоначальный жизненный сценарий. Сценарий состоит из внутренних установок. Именно установки являются краеугольным камнем, формирующим реальность человека. Негативные установки чаще всего появляются в результате критических обстоятельств. Например, ребенка в 5 лет укусила собака, и с этого момента его внутренний диалог может прийти к убеждению, что все собаки без исключения злые. Если он не пересмотрит в течение жизни свое убеждение, то когда ему исполнится 50 лет, он точно так же будет смотреть на мир через призму своего убеждения и продолжит бояться собак. Каждый переломный момент в жизни человека и его внутренний ответ на ситуацию создают свой отпечаток, формируя личность и убеждения человека. Часто эти убеждения не соответствуют действительности и ограничивают личность. К тому же многие люди наследуют жизненные позиции и убеждения своих родителей. Из-за приобретенных негативных убеждений критикующий голос в голове подрывает самооценку и определяет те результаты, которые человек получает. То есть в детстве произошло событие, ребенок сделал выводы, человек взрослеет, но в важных областях, которые были затронуты критическим моментом, продолжает руководствоваться выводами, которые были сделаны ребенком. По мере взросления детские выводы никуда не исчезают, а только все больше укрепляются в психике, находя подтверждение в жизни. Таким образом, прошлое определяет настоящее и влияет на будущее. Сама идея, что жизнь может проходить в рамках какого-либо сценария, может вызвать протест. «Ну какой сценарий? Я же этого не хочу для себя. Я же не думаю об этом, но это само происходит». На самом деле вы думаете, просто не замечаете этих мыслей. Более того, вы бессознательно создаете ситуации, чтобы подтвердить эти мысли. У некоторых людей получается самостоятельно переписать сценарий, но большинство застревает в нем на всю жизнь. Негативный сценарий наиболее легко удается изменить до 35 лет. После 35-летнего возраста у человека становится более стереотипное мышление. К этому времени установки успевают зачерстветь, и их становится довольно трудно изменить. Но есть исключения. Как правило, это люди, сохранившие интеллектуальную пластичность. Им удается поменять установки и в более пожилом возрасте. Если вы застряли в негативном сценарии, то на данном этапе самореализация не является вашей основной задачей. Также самореализация практически невозможна для невротика, поскольку невротик не способен ответить на вопрос «Кто я?». Потеря себя заставляет его играть одну из ролей своего сценария. К тому же, для того, чтобы потрудиться на полную мощность, необходимо сбросить со своего подлинного «я» все негативные убеждения. В книге «Любовная зависимость. Как выйти из нездоровых отношений» очень подробно описано, как самостоятельно изменить свой сценарий и установки, приобретенные в детские годы.